смысла ждать», — сказала наконец. «Если хочешь, я отвезу тебя к Сэму, а по пути покажу город». «Лэри, он еще долго будет спать». Она повернулась и направилась к двери, потом остановилась, вернулась назад, приблизилась к кровати, посмотрела на бледное исхудавшее лицо мужа и, наклонившись, легко коснулась губами его лба. «Спи», — прошептала она, — «спи». Выпрямилась и пошла к выходу. Гай шел за ней. Он заметил, как прямо она держится. Ее стройные ноги ступали твердо, а стук высоких каблуков по ковру был ритмичным, как биение сердца. Он видел черный узел ее волос и думал, какая она ухоженная, несмотря на только что проделанное путешествие, неразбериху и бессонные ночи. Когда они приблизились к лифту, из кабины вышла Френ Уолкер, аккуратная и подтянутая в накрахмаленном белом халате. Но глаза у нее были усталыми, а улыбка вымученной. Гай дотронулся до ее руки. «Френ, это миссис Макфай». Потом, обращаясь к Маргарет, «Френ Уолкер, наша лучшая медсестра, она будет ухаживать за Лэри. Это под ее руководством готовили для него комнату». Маргарет кивнула и сказала: «Спасибо, мисс Уолкер. Комната замечательная». «Всегда рада помочь вам, миссис Макфай». «Ну, как ваш бок?» — спросил Гай. «Рентген сделали?» «Да, обычный ушиб». «Хотите уже приступить к работе?» «Да». «Ну что ж, прекрасно». Он повернулся к Маргарет. «Меня здесь не было, когда прилетел Лэри. Мы с Френ ездили на место пожара. Она немного ушиблась, когда помогала пострадавшим». Он вошел в лифт, поддерживая Маргарет, надеясь в душе, что сказал все как нужно. «Да, ничего лишнего, только то, что нужно». Выйдя на покрытую гравием дорожку, они увидели Сэма, который спешил им навстречу. «Вы уходите? Куда? Наверное, кто-то должен находиться там, с ним». «Он спит», — сказал Гай. «Все равно. Он еще не скоро проснется, Сэм. Все равно я хотел бы побыть с ним. Просто посидеть там, понимаешь? Просто посидеть». Сэм взглянул на Маргарет. «Ты, наверное, устала. Хочешь распаковать вещи, отдохнуть?» Гай сказал: «Я довезу ее сам». «Если тебе не трудно». Затем, обращаясь к Маргарет, добавил: «Домработница миссис О'Хара позаботится о тебе». Он все еще продолжал стоять, шевеля губами. Потом резко повернулся и зашагал прочь. Гай посмотрел ему вслед и произнес: «Как тяжело ему приходится. И так всю жизнь. Но бизнесмен он хороший. Жесткий, умный. Построил свой консервный завод буквально из ничего. Пережил банкротство, выкарабкался во времена Великой депрессии. Период экономического спада в США 1929-1932 годы». Он быстро провел ее к машине под моросящим дождем. Когда Цезарь лизнул ее плащ, она засмеялась и сказала: «Привет, мальчик! Привет, дружок!» Гай проворчал: «Ну, хватит! Оставь ее в покое, Цезарь!» И добавил: «Он всегда со мной, не пропускает ни одного вызова». Потом они сели в машину, и он попытался расслабиться. Но дворники щелкали неритмично. Закуренная сигарета была безвкусной. Он задыхался от едкого голубого дыма, который обволакивал лицо. «Хочешь посмотреть город?» — спросил он. «Пожалуй. Но если ты предпочитаешь сразу поехать к Сэму...» «Нет, я не против немного покататься». Гай медленно вел машину по мокрой дороге. «Вон там, — показывал он, — здание суда. Лужайка, пушка времен гражданской войны, памятник погибшим воинам. А дальше железнодорожная станция. Впрочем, всего два поезда в день. Остановка между Фалмаутом и Провинстауном